Специальная группа Сарет Маткаль. Объект Имам Али. Район Тебриза. Ситуация оказалась намного серьезнее, чем предполагалось. Они работали под курдов. В каждой группе был проводник курд. Курды ненавидели иранцев. После того, как они их предали в 70-е, выдав многих Саддаму Хусейну, у них было почти то же самое оружие, что и у курдской пешмерги, вперемешку автоматы АК-47 и М4 с глушителями, пулеметы МКМ, снайперские винтовки Барретт, которые американцы поставляли в регион в большом количестве. Даже если одну из групп, заброшенных в зону проведения операции, раскроют, все равно никто не разберется в том, откуда гости, до тех пор, пока не будет поздно. Перед заброской каждый из них вначале рассматривал карты местности, потом спутниковые снимки, потом они отрабатывали взаимодействие в компьютерной программе, игре стрелялки от первого лица, но куда можно загружать рельефный ландшафт местности и реально имитировать силы противника. Во время последнего этапа подготовки они бродили по курдским горам под видом то отрядов пешмерги, то бойцов частных охранных компаний, ведя поиск и уклоняясь от поисковых отрядов противника. Все это им организовали инструкторы израильского Моссада и сил безопасности, готовящие к нелегким жизненным перипетиям курдскую полицию и силы безопасности. Они же выступали в качестве условного противника, и вся эта игра на природе происходило как тренировочное мероприятие не для израильтян, но для курдов. Потом они перешли границу. Граница здесь была оборудована плохо. Пограничники были ленивыми и прикормленными контрабандистами. Опасность представляли только летучие отряды на мотоциклах, которые контролировали границу путем внезапных проверок, больше похожих на налеты воинства Чингисхана. Но израильтяне были куда лучше подготовлены. Они уклонились от поисковых отрядов и пошли дальше. И шли они дальше до тех пор, пока проводник, опытнейший христианин, бежавший с израильтянами из Ливана, а до этого служивший в армии границы, сказал, что дальше идти нельзя. Командир группы, израильтянин по имени Игл, приказал всем лечь, и группа растворилась в ночи, сделавшись всего лишь камнями на земле. Сам командир пополз по направлению к тому месту, где должен был быть проводник. Проводник тоже залег, держа наготове свое оружие, УЗИ с глушителем, к которому он привык, и наотрез отказался брать что-то более современное. — Ты что-то видишь, Салих? — прошептал он проводнику в ухо. Проводник в ответ поймал руку командира, начал нажимать пальцами на ладонь, используя азбуку Морзе. Посты. Впереди посты. Не пройдем? Отстучал Игл в ответ. Нет, надо обойти. За то время, которое осталось до рассвета, они попытались обойти позиции еще в двух местах и везде нарывались на скрытые посты. Салиху они не нравились, и они отступали назад. Игл мог приказать идти вперед, но он не стал этого делать, потому что доверял Салиху и знал, как легко можно погубить группу, не послушав проводника. Оставшееся время они использовали для того, чтобы перебраться в гнездо, укрытие для всей группы, невидимое с воздуха. Это было очень важно, потому что днем в воздух поднимались беспилотники и дежурили. У иранцев не было современных всесуточных беспилотников. И слава Аллаху! Гнездо они сделали, но первые же 2 часа показали, что ни о какой разведке, ни о каком костре для приготовления пищи, даже бездымном, не может идти речи. Помимо беспилотников были еще и наземные патрули, не пешие, а намного более опасные, на кроссовых мотоциклах. 2 человека и кроссовый мотоцикл. Современная кавалерия, скоростная, малоуязвимая для всего, кроме вертолета, и опасная. И эти подонки на кроссовых мотоциклах не унимались. Для них вообще не было дорог. Они могли появиться в любом месте. Трескучий шум их моторов мог раздаться с любой стороны. Слева, справа, спереди, сзади. Они могли в любой момент свалиться тебе на голову. Игл впервые за долгие годы службы испугался. Если бы тут были минные поля, их можно было бы пройти. У них было спецоборудование, были опытные саперы. Если бы тут была колючая проволока или высокий забор, это тоже не было бы проблемой. Но это... Тот, кто ставил оборону этого места, знал, что делать. Ни одна диверсионная группа не пойдет по местности, по которой носятся бессистемно эти проклятые мотоциклисты, готовые в любой момент выскочить из-за ближайшего холма, да еще и беспилотники. «Что было ночью?» — едва шевеля губами спросил Игл у проводника. Оба они лежали под маскировочной сетью, каждые полчаса рассасывая по паре кубиков горького шоколада. Лучшая пища в такой ситуации. Им придется лежать неподвижно до темноты. Пост скрытый. Винтовка и какая-то оптика наподобие ночной. Драгунов? Нет. Что-то другое. Большая. Игл попытался вспомнить, какая винтовка может быть у иранских басиджей больше размером, чем СВД, которая тут же и производится. Стеллар НС-50? Может быть. Австрийцы продали Ирану 800 винтовок 50-го калибра. Из-за этого попали в стоп-лист БАТФ. Бюро по алкоголю, табаку и оружию США. Причем это не просто лицензирующий орган. Они ведут и оперативную деятельность. Как будто Иран не может сделать винтовку 50-го калибра сам. Дело, в общем-то, не хитрое. А может быть, это что-то другое? Игл не ошибся. Это и в самом деле было кое-что другое. Это была полуавтоматическая винтовка калибра 14,5-114 со сложным названием на корейском, что-то вроде «Ярость трудового народа». Судьба ее тоже была сложной. Первые экземпляры выпустил Азербайджан. Затем эти винтовки были проданы в Пакистан и частично попали в руки талибов. Эта же винтовка попала в руки китайских военных советников. Они отправили ее в Китай и фирма Пол Энгинеринг, производитель тяжелых снайперских винтовок и гранатометов, ее скопировала, не сильно заботясь о соблюдении авторских прав. Затем уже китайская копия винтовки попала в Северную Корею, где основным тяжелым пулеметом, устанавливаемым и на танки, и на БМП, является не ДШК и не НСВ, а КПВТ, который как нельзя лучше подходит для того, чтобы отбиваться от американских вертолетов. Трудолюбивые и тоже не слишком заботящиеся о соблюдении авторских прав северные корейцы скопировали эту винтовку в пару к производимому ими КПВТ, причем скопировали с довольно хорошим качеством. Оптический прицел на винтовке тоже был северокорейский в массивном стальном корпусе, а вот ночной прицел, стоящий перед оптическим, был китайский, потому что Северная Корея не владела технологиями производства ночной оптики. Именно из Северной Кореи это оружие попало в Иран, и о нем стоило побеспокоиться. Такая винтовка весила больше 20 килограммов, но ею можно было запросто сбить вертолет, и можно было выиграть дуэль со снайпером, вооруженным Барреттом 107. Это была не столько винтовка, сколько мелкокалиберная полуавтоматическая пушка высокой точности на пулеметном станке. «Там точно была ночная оптика?» — уточнил Игл. «Точно. Или похуже?» «Похуже — это термооптика. Ее тут точно не может быть. Или может?» «Сколько там человек?» 6. Хорошо замаскировались. Кроме этой винтовки, там еще и диско на станке. 6 человек, диско, какая-то тяжелая винтовка с ночной оптикой, скорее всего, еще автоматы, как минимум одна СВД. Для того, чтобы гарантированно пройти, придется свести всех снайперов с М-107 в одну ударную группу, чтобы подавить укрепленную точку противника одним залпом. Да, почему-то на снимках такого не было. Они этого не увидели. Нет, они и видели стационарные посты, но винтовок с ночной оптикой там не предполагалось. «Еще что-то?» «Да. Мне показалось, что там есть и скрытый пост». «Показалось?» «Да. Я не рассмотрел скрытый пост, контролирующий первый». «Час от часу не легче. Получается, первый пост хорошо вооруженный и оснащенный, не более чем приманка». Где-то рядом есть еще один скрытый, и там всего один человек. Задача этого человека – не высовываться, и как только что-то произойдет с первым постом, просто поднять тревогу. На снимках этого не было. Знаю. Но там что-то есть. Ракетная база. Объект Имам Али. Район Тебриза. Саргард Арат Бешехти, вымотавшийся после двухдневных учений, связанных с отражением возможного десанта противника, и теперь прикорнувший на раскладной кушетке прямо в казарме дежурной смены охраны, проснулся, подскочил так, как будто в плечо ему воткнули нож. Это был не нож. В плечо ему выстрелил снайпер. Американцы тайно окружили дом в Басре, где они прятались, и Сафенос, безопасный дом, моментально превратился в гибельную ловушку. На следующий день, когда накал поисковой операции спал, они вышли к машине, сели в нее, поехали. И тут снайперы американцев дали залп. Его спасло то, что один из снайперов промедлил или промахнулся. В результате пуля Lake City Match 168 грамм, которой убиты сотни и тысячи воинов Аллаха, попала не в сердце, а много правее, чудом не задев ни позвоночник, ни легкое. Тогда Саргард Арат Бешехти выкрутился, но с тех пор резкая боль в ране, которая так до конца и не залечилась, давала ему понять, что что-то не так. Что-то не так. Он не знал, что именно не так, но был достаточно опытен, чтобы не отмахиваться от своих предчувствий. Предчувствие – это продолжение опыта. Что-то не так. Он поднял с пола свой автомат, повесил его на плечо, осмотрелся. В караулке ничего не изменилось, все было по-прежнему. Автоматы в открытой пирамиде, за стеной голоса, чтобы не заснуть, солдаты из бодрствующей смены предпочитают разнообразить свой досуг картами или еще чем-то. В этом нет ничего неправильного. Они не часовые. Это что-то вроде мобильного резерва. Им можно. Саргард вышел к солдатам. Командующий ими лейтенант вскочил. «Господин Саргард!» «Не надо доклада. Дайте мне 4 солдат и оружие. Хочу сделать внезапный обход караульных постов». «Так точно! Есть!» Через минуту перед Саргардом стояли 4 солдат, огневая группа. Саргард ввел здесь такие же порядки, как в американской морской пехоте, с боевой работой, которой он имел возможность познакомиться весьма близко. 4 бойца, огневая группа. Минимальная тактическая единица. На 4 один пулемет и 1 гранатомет. У морских пехотинцев США не было выделенных стрелков с гранатометчиками. Они носили одноразовые пехотные гранаты АТ-4 и применяли их по необходимости. Но Саргард гранатометчика оставил. Он видел, что делает гранатомет РПГ-7 с различными видами боевой техники со времен Ирано-Иракской войны. В иранском пехотном отделении было не 1, а 2 гранатометчика. Гранатомет поможет и против пехоты, и против боевой техники, тем более что теперь каждый стрелок по настоянию Саргарда, помимо своего штатного снаряжения, носил 1-2 гранаты к гранатомету, так как это делалось в Ираке. «Как тебя зовут?» — спросил Саргард высокого солдата, единственного из всех, аккуратно побритого и с маленькими аккуратными усиками. «Али, господин Саргард», — отрапортовал солдат. «Ты старший?» «Так точно. Тогда боевая задача. Я поеду 1 на квадроцикле. Проверю посты. Вы едете передо мной на машине, там, где она сможет пройти. Сеанс связи каждые 10 минут. Если абонент не отвечает, тревога. Все поняли?» «Так точно». «Тогда все. Аллах с нами». Специальная группа Сарет Маткаль. Объект Имам Али. Район Тибриза. Наблюдаю цель. Правее 400 от точки Зеро. Одиночная. Доложил один из двух снайперов, которых Игл отрядил в свободный поиск. Убрать? Красный свет. Мгновенно отреагировал Игл. Жди. Принял. Может быть, и это подсадной. Может быть, и за этим следят. А может быть, у него на руке есть датчик пульса? Простейшая вещь. Можно в любом спортивном магазине купить, и как только пульс оборвется, прозвучит сигнал тревоги в казармах. Эгл, столкнувшись с гораздо более серьезной системой обеспечения безопасности объекта, чем это виделось на спутниковых снимках, теперь уже не верил ничему, даже сам себе, и готов был дуть на воду. А если они каким-то образом перехватили переговоры или просто отметили всплеск радиообмена? Эгл посмотрел на часы. Сигнал 2 уже передан. Чуть больше часа до удара, и они все еще топчутся перед линией внешних постов, не говоря уж о том, чтобы продвинуться дальше и занять позиции. Нет, так нельзя. 11-й. Огонь! По готовности. Группа «Стрела». Выстрел плюс 2. Начали, приказал Игл. Израильский снайпер, вооруженный винтовкой Барретт М-82 с глушителем и ночным прицелом последнего поколения, лежал на земле. Он не чувствовал ни холода, ни насекомых, потому что его костюм позволял и в снегу ночевать. И рассматривал лежащего на склоне примерно в 500 метрах от него иранца. 500 метров – довольно далеко для ночной оптики, даже столь совершенной, как у него. Но все же он видел наблюдателя. Ожидая приказа, он успел рассмотреть его, наблюдателя, лежащего в ложбинке на голой земле и неотрывно смотрящего в бинокль на основной пост. Прежде всего, это был пацан. Не маленький, наверное, лет 14, но все равно по меркам цивилизованного государства и правильной войны это пацан. Даже непонятно, было ли у него оружие. Может быть, все его оружие – это рация и ракетница, чтобы поднять тревогу. Было видно, что пацан очень легко одет, а ночью в этих местах температура падает по сравнению с дневной очень существенно. Самого снайпера защищал комбинезон, а этого пацана ничто не защищало. Он вообще не должен был здесь находиться, этот пацан, потому что это не его дело, это дело взрослых мужчин, которые с той и с другой стороны защищают свою страну. А этот пацан должен ходить в школу, может быть, в военное училище, если он хочет защищать страну. Но вместо этого пацан был здесь и собирался, по-видимому, лежать так всю ночь. И это беспокоило снайпера. Юный басидж, в басиджах есть и женское, и подростковое формирование. Снайпер был израильтянином, он хорошо знал, что происходит в Иране. Нужно было просто взять и почитать. Жестокое, угрожающее всему миру теократическое государство, где у власти стоят подавляющие свободы религиозные фанатики, Эти фанатики не просто приказывают хватать на улице молодых людей и бить их палками только за то, что они целуют незамужних женщин. Эти фанатики погребли под себя все земельные угодья, весь бизнес. Они не дают людям зарабатывать на жизнь коммерцией, произвольно отбирают собственность, получают из госбюджета огромные деньги просто за то, что произносят проповеди и читают Коран. Можно сказать, что эти фанатики угнетают и обворовывают иранский народ, и всех, кто против этого, они гноят в тюрьмах или убивают. Это не то государство, это не тот строй, который стоит защищать. Но тогда почему же этот пацан его защищает? Что заставляет лежать его на голой земле? Снайпер был уверен, что ни за сегодняшнюю ночь, ни за любую другую, проведенную в таком скрытом дозоре, ему не заплатят денег, разве что покормят. Так ради чего же он здесь лежит? Снайперу внезапно стало неуютно. Он подумал, что там, наверху, в штабе, чего-то не рассчитали. И сейчас им лучше не делать того, что они собираются сделать, потому что если они это сделают, ничего не закончится. Все только начнется. Лев! Лев! Ты слышишь меня? 11-й! Снайпер вдруг понял, что вызывает именно его на приеме. Черт бы тебя побрал! Ты получил приказ? Подтверди. Приказ. Так точно. Отработать цель по готовности. Ты готов? Готов. Начинаю работать. Снайпер чуть подвигался. Тело затекло от лежания в напряженной позе. Приложился к большой массивной винтовке, которую он с радостью обменял бы на М-21 с глушителем, не в пример более легкую. Цель было видно плохо. Пацан занял позицию в какой-то промоине. Была видна только голова, рука и часть бока. Черт! Снайпер чуть сдвинул перекрестие прицела и выстрелил. Винтовка солидная и в то же время растянута, плавно толкнула в плечо, и он увидел, как пацана отбросило пулей в промойну, а перед этим брызнула осколками голова и в сторону полетела часть руки, держащей что-то вроде бинокля. Снайпер предпочел бы этого не видеть и знал, что на страшном суде с него спросят и за это. «Цель поражена», — доложил он. «Движение!» — резко сказал один из снайперов, назначенный в группу подавления укрепленной позиции противника. «На 12 часов! Они что-то увидели!» «Цель поражена», — выдал эфир. Похоже, что ночная, почти безветренная тишина сыграла с ними злую шутку. Барретт, пусть и с глушителем, стреляет не так уж и бесшумно. Слышен и сам приглушенный выстрел, и звук работающего механизма винтовки. Один из караульных что-то услышал, вероятно, какой-то звук, похожий на удар железа об железо. Он резко повернулся и уставился как раз в ту сторону, где должен был находиться снайпер. 11-й по имени Лев. Причем в руке у него что-то было. Бинокль. И, скорее всего, не обычный, а ночной. Ситуация выходила из-под контроля. «Всем огонь!» — приказал снайпер. 5 снайперских винтовок хлопнули в унисон, и следом за ними отставанием на долю секунды еще одна. На позиции иранцев, которую ради маскировки не прикрыли бетонными плитами, все изменилось в одно мгновение. Того, кто поднес к глазам бинокль, едва не разорвала пуля, ударившая в середину груди. Он начал валиться назад с того, на чем сидел. И в этот же момент вторая пуля оторвала незадачливому наблюдателю голову. Случайное попадание, но чертовски эффективное. Откинулся назад стрелок, который сидел за тяжелой снайперской винтовкой на сиденье, предназначенном для пулеметчика, и его отбросило назад, так что он исчез из поля зрения. Стрелка на диске, который, похоже, что дремал, навалившись на пулемет. -2. -3. Доложил один из снайперов, который увидел больше остальных. Еще трое. Один из иранцев вскочил, это было видно в ночном прицеле, резкое движение, и сразу был убит как минимум 2 пулями, прилетевшими из темноты. Пули такого калибра клали раз и навсегда. Не стоило даже задаваться вопросом, надежна ли поражена цель. Еще один иранец вскочил и кинулся к пулемету. Ему надо было просто начать стрелять из пистолета. Ночной воздух далеко разносит звуки, и поднялась бы тревога. Но он кинулся к пулемету и не добежал. -5. «Наблюдаю 6-го». Вдруг доложил снайпер, который пас поляну слева. Он пытается скрыться. Последний из оставшихся в живых, видимо, понял, что происходит. И сейчас, каким-то образом, выбравшийся из простреливаемого укрепления, быстро улепетывал на 4 костях, полуползком, полубегом на четвереньках. Цель — уничтожить. «Цель принял. Веду», — доложил один из снайперов. «Есть попадание. Он готов». От удара пули калибра 50 Басиджа перевернуло и грохнуло оземь. После такого не живут. «Все? Или нет?» «Все цели поражены», — принял решение Игл. «Мы выдвигаемся. Снайперам держать линию, докладывать по ситуации». Дот был необычным, совсем не похожим на классические доты. Классический дот оставляет для стрельбы лишь узкие бойницы, а здесь был открыт весь лоб дота. Больше это было похоже не на дот, а на пулеметную позицию афганских маджахедов, которые они делали во время войны с советской армией. Позиция довольно открытая, можно стрелять во все стороны. Но там же есть лаз в глубокую, хорошо укрепленную пещеру, в которой есть припасы и в которой можно отсидеться во время авианалета. Игл и еще трое израильских командос, у одного из которых был пулемет ПКМ, осторожно подобрались по узкому проходу, оставленному для них сапером, к самой позиции иранцев. Начали обходить ее, потому что просто так забраться туда было невозможно. Иранцы знали, что делали, когда строили ее. Там могли оставаться еще боевики, в том числе смертники, они могли выбросить наружу гранату. В общем, следовало соблюдать осторожность. Сапер проверил подход, показал чисто, после чего спецназовцы осторожно подобрались к самому бункеру. 2 мощных фонаря со светофильтрами, отсекающими свет в видимом спектре, шарили по самому бункеру, по выставленному на позиции тяжелому вооружению, по трупам. Один из спецназовцев показал на пальцах: готовы, чисто. В бункер они спрыгнули одновременно, двое, сверху, держа оружие наготове, но оружие было не нужно. На точке не было ничего и никого, кроме трупов. Один из командос достал инфракрасный фонарик, отсигналил в темноту азбукой Морзе: все чисто. Второй сунулся в крысиный лаз, предварительно бросив туда гранату. Крысиный лаз почему-то был открыт, хотя у него был люк, и люк крепкий, задраивающийся изнутри. Сверху спрыгнул еще один спецназовец. «Сюда кто-то едет с севера!» Ракетная база. Объект Имам-Али. Саргард Бешехти. Саргард Бешехти предусмотрительно отпустил моторизованный отряд вперед и отпустил на расстоянии намного больше, чем обычно. Только поэтому он остался жив. За то время, пока он командовал этим объектом, диверсант, занимающийся противодиверсионной обороной объекта, он выучил местное плоскогорье, местные холмы и все их тропы так, что мог найти дорогу в любую точку охраняемого комплекса с закрытыми глазами. По его настоянию из системы обороны вывели лишние мины, потому что мины не только прикрывают объект, они сковывают и обороняющихся, лишают их инициативы и возможности маневрировать. Мины были сняты, и теперь можно было выбирать маршруты движения. Так он и сделал. Он не просто ехал прямо за вторым патрулем. Он следовал параллельной дорогой, не подставляясь под возможный удар. Да, по сути, он бросил патруль на смерть, только для того, чтобы проверить свои подозрения. Но разве мы живем не для того, чтобы в конце концов предстать перед Аллахом? И разве тот, кто погибнет на пути джихада против неверных, не есть шахид? Они здесь ведут именно джихад. Вся страна ведет джихад против наступающей со всех сторон заразы, кто бы что ни говорил. Выключив фару, он катил по холмам, привычно помогая легкому кроссовику ногами там, где удержаться в вертикальном положении было сложно. Он старался не выкручивать мотор до ограничителя оборотов, чтобы его звук не был слишком слышен. Что-то не так. Ныло плечо, ныл бок. Почему-то было холодно. Ночью в этих местах, даже летом, кажется, что холодно. Большой перепад температуры. Но раньше он переносил это совершенно спокойно. Не раз и не два ему приходилось целыми днями скрываться в иракских пустынях и болотах. Но тогда не было так холодно. Гора. Даже не гора, а холм. Большой и круглый. С него хорошо видно. Лишь в последний момент, перед тем, как взлететь на вершину, Саргард понял, он не слышит больше звука двигателя багги. Не слышит! Упал на землю вместе с мотоциклом. Больно ударился больным боком, чуть не взвыл. Извиваясь, как ящерица, выполз, высвободил ногу, пополз вперед. 10 метров до вершины. 5 метров! Внедорожник стоял в нескольких сотнях метров от него. Стоял мертво и безжизненно, без движения. И 2 человека. Он отчетливо видел этих двоих, потому что глаз опытного человека может прекрасно видеть в темноте. Приближались к машине, держа на изготовку странное, но явно не иранское оружие. Американцы. Американцы пришли в Иран. Американцы пришли на их землю. Враги. Саргард сдал назад, извиваясь, начал отползать. И тут буквально перед лицом вздыбилась земля, хлестнула по лицу мелкими камешками. Снайперы. Американские снайперы, как тогда. Американские снайперы, умеющие убивать в тишине. Саргард перевернулся, вскочил на четвереньки и бросился назад к мотоциклу. Рация. Надо предупредить, американцы здесь. Рация была на мотоцикле, довольно большая и мощная, способная добить до казарм, до укреплений, до подземного комплекса, предупредить всех. Саргард схватил трубку, переключил тангету на передачу. «Я Зульфикар-1! Я Зульфикар-1! Гнев Аллаха! Повторяю, гнев Аллаха! Гнев Аллаха! Действовать по первому варианту! Действовать по первому варианту!» Ничего. Невидимая буря помех, зародившаяся в нескольких километрах от границы, ложилась на иранскую землю, укутывая ее плотным одеялом безмолвия. Саргард подхватил мотоцикл, скорчился от резкой боли. Все-таки он уже не так силен, как раньше. Не так. Американцы что-то навсегда отняли у него. Дернул за стартер. Еще раз. Только бы успеть. Только бы мотоцикл донесся его до объекта. Только бы он успел предупредить всех. Только бы успеть. Мотоцикл взревел трескуче, шумно, и Саргард, оседлав его, рванулся вниз по склону, петляя, как безумец, как заяц, спасающийся от охотника. И в голове его была только одна мысль, только об одном он молил Аллаха — успеть! Израильский пулеметчик сбежал по склону. Он оказался там раньше снайперов. Грохнулся на землю, пытаясь установить пулемет на какую-то твердую поверхность, на сошки. Не получилось! Тогда он встал на колено, перехватил сошки рукой, прижал локтем к боку приклад, дал одну очередь, другую, но было уже поздно. Кто-то плюхнулся на колено рядом. «Доклад, ефрейтор!» Он ушел. Слишком поздно. Слишком поздно. Аэродром. Остров Харк. Южная группа. Порт и аэродром на острове Харк были одними из ключевых точек в системе обороны, выстроенной иранцами для Персидского залива. Здесь были сосредоточены силы, которые прикрывали Бушир с моря. Раньше, во времена Шахиншаха, это было довольно процветающее торговое место. Сейчас, в связи с санкциями, Оно захерело и больше использовалось контрабандистами и военными. Хотя и порт, и аэродром были построены властью Шахиншаха, иранские аятоллы без стеснения заявляли, что только благодаря им Иран сделал громадный шаг вперед, превратившись из страны для избранных в страну для всех. Остров Харк был известен и как отправная точка для танкеров, вывозящих нефть и нефтепродукты из Ирана. Там был построен крупный нефтеперегонный завод и нефтепровод, идущий с материка. Поскольку нормально прикрыть остров от боевых пловцов было невозможно, нужно было оставить проходы для танкеров. Тут и так мелководье, прибрежные воды постоянно патрулировались легкими катерами. С них иногда сбрасывали в воду гранаты. Приходилось идти на риск. Две большие лодки «Ршиф», на каждой из которых было по два крупнокалиберных пулемета М2 с глушителями, средним ходом держали курс на остров Харк. В каждой из лодок было по 12 человек. По разведывательным данным, гарнизон на острове насчитывал около 800 человек. Это если считать персонал аэродрома, персонал базы легких катеров и силы безопасности, занимающиеся обороной ключевого порта и нефтяного терминала. В эти 800 человек не включалась полиция и силы сопротивления Басидж. Если брать и их, то цифру нужно было сразу увеличивать втрое. Таким образом, против 800 человек шли 24 человека из ударной группы десанта и 8 человек подводной секции. 32 против 800 – нормальное соотношение сил для отряда специального назначения. Несмотря на прогноз погоды, в эту ночь Персидский залив был неспокоен. Мелкая, но жесткая волна шла к берегу, била в резиновые борта, постоянно стараясь сбить катера с курса, заставить их промахнуться мимо острова. Обычно в таких случаях первыми на остров высаживаются передовые группы, устанавливают приводной маяк. В данном случае высадка на остров авангарда была признана опасной. Шли по данным GPS и по компасу. Постоянно смотрели по сторонам. Для легких судов такое волнение не сахар. Иранцы в эту ночь вообще могли не выходить в море, но могли и выйти. На легких иранских катерах носовым стоит ДШК, на средних Зу-23-2. Одной точной очереди хватит, чтобы растерзать лодку и всех, кто в ней. В темноте, там, где небо смыкается с землей, полоснул прожекторный луч. Все-таки идут. Лодки остановились. Открывать огонь сейчас израильтяне не собирались. Можно было пройти и тихо. В Персидский залив из болот у Аль-Фао течением Ефрата выносит небольшие островки, состоящие из гниющих и живых водорослей. Накрытую маскировочной сетью низко сидящую лодку можно принять как раз за такой островок. Если нет, вспыхнет прожектор, совмещенный с пулеметным стволом, и рой полудюймовых пуль окатит иранский катер. Иранский катер прошел стороной. Его швырнуло на волне почище, чем резиновую лодку с низкой осадкой. На носовой зенитной установке никто не стоял. Луч прожектора был направлен в одну сторону и никем не управлялся. Капитан был больше озабочен тем, чтобы не поставить лодку боком к волне. И здесь предпринимаемые Ираном меры безопасности оказались преувеличенными. Пусть идут с Богом или с Аллахом. Остров, далеко выдающиеся в море причалы. Часть из них свободна, часть занята стоящими у них танкерами. Длинные жирные змеи трубопроводов уходят в море. Там в море существуют стоянки для самых крупных, для супертанкеров. Их осадка такова, что они подходят к берегу только дважды в жизни, во время постройки и когда настает время разделывать их на металлолом. Зловещие факелы попутного газа над нефтеперерабатывающим заводом, темнота на берегу. Ночью в Иране не работают никакие увеселительные заведения, никакой ночной жизни нет. Вилает Аль-Факих. Одно из базовых понятий иранской государственности обозначает, что за гражданской властью и за гражданским обществом должны присматривать сведущие мусульманские богословы, чтобы не допустить отклонения от норм Корана и прорастания безверия. На час вышка. Эта вышка хорошо видна на спутниковых снимках. Она с прожектором и с пулеметом. Там постоянно двое солдат. Прикрывает акваторию порта, хотя единственная задача этих солдат – подать сигнал тревоги, а потом стать шахидами. Вышка эта открыта для огня и ничем не защищена. Одна из лодок выходит вперед. Самое сложное – это прожектор. Ночью он засвечивает и обычный ночной, и термооптический прицел. Стрелять нужно, используя обычный прицел в направлении света, причем стрелять ювелирно. Если, скажем, от пуль расколется и погаснет прожектор, это само по себе станет сигналом тревоги. А если учесть, что стрелять надо с воды, когда лодку качает на волне, задача и вовсе почти невыполнима. Носовое товсь! Есть готовность на носовом. Носовое – всего лишь пулемет калибра 12,7. Командир этой лодки начинал на ракетном фрегате. Там носовое было куда солиднее – 40 миллиметров. Но здесь, в этой игре, пулемет полудюймового калибра с глушителем, лазерным прицелом и фонарем – козырь. Почти что джокер, но стрелять будет не пулеметчик. Рядом с пулеметом занимает позицию снайпер. У него на плече Барретт М82А2, произведенный недавно для неназываемого покупателя. Почти универсальная винтовка против легкой бронетехники, автомобилей, вертолетов, пулеметных вышек и гнезд. Против всего. Ствол у этой модели винтовки короче, чем у той, которая предлагалась для вооружения британской армии. Но на конце ствола приваренный глушитель. Снайпер занимает позицию, оперев ствол винтовки о пулеметный щит. Остальные наваливаются на борта, чтобы хоть немного успокоить качку. Выстрел. Следом еще один и еще. Гильзы летят в воду. Звук выстрела похож на хлопок пастушьего кнута, только более глухой и растянутый. Все остается точно так же. Вот только луч прожектора замирает на темной, неспокойной поверхности воды и больше не двигается. Готово. Есть поражение цели. Несколько человек в черном, похожем на полицейское снаряжение, осторожно выбирается на причал. Причал плохо освещен. С высокого борта танкера сброшен трап. Около него одинокая фигура революционного гвардейца. Такие гвардейцы стоят около каждого из стоящих в порту судов. Следят, чтобы с иностранных танкеров ночью не вышли в иранский город на промысел шпионы. Дикость безумная, но это так. Красные точки лазерных прицелов замирают на спине и затылке иранца. Хлопок, и революционный гвардеец падает вперед, как подрубленный. Черт! Надо было просто арендовать или купить какой-нибудь танкер и просто прийти сюда. Напрасно опасались, что будет обыск судна. Тут все либо сонные, либо полусонные. Высадившиеся на берег израильтяне делятся на две группы, а те, в свою очередь, еще раз на две. Впереди каждой идут трое, одетые в форму иранской армии. В каждой тройке у одного из боевиков пулемет Калашникова, глушители, только на скрытно носимых пистолетах. Это даст в случае неожиданного выхода на патруль или какого-либо офицера с бессонницей хотя какую-то возможность для маневра. Следом, стараясь не светиться, идет уже основной состав группы. Плохо освещенные причалы, спасительная темнота. Дальше идет сам порт. Выход из него преграждает караулка. Шлагбаум. Около шлагбаума только один солдат. Еще сколько-то в караулке. Портовая зона огорожена забором из сетки рабицы. Высоким, по-видимому, местные власти озабочены больше не возможностью диверсии, а тем, чтобы не дать своим подданным проникнуть нелегально в порт и бежать из исламского рая в свободный мир. Солдат, можно сказать, спит на ходу. Хлопок выстрела из темноты, придушенный глушителем. Солдат падает. Черные тени появляются из темноты. Кто-то бежит в караулку. Кто-то оттаскивает убитого солдата в темноту. Автомат Калашникова местного производства лежит на бетоне. Его поднимает и отстегивает магазин. Магазин летит в одну сторону, автомат в другую. Склады, ящики. Пахнет почему-то гнильем. Грязь под ногами. Но для спецназовцев Шаетет-13 важнее не это. По левую руку прямо к порту примыкают казармы революционных гвардейцев. Там есть небольшой мехпорт. Парк с какой-то бронетехникой. Ее можно, конечно, и взорвать, как планировалось взорвать легкие катера, стоящие у причала. Заряды уже заложены. Сетка рабица, вездесущая здесь. Проход на территорию мехпарка преграждает именно она, судя по натоптанной тропинке. Ведется и обход, но сейчас никого не видно, и даже освещения нет. Один из морских командос достает баллончик, начинает вырезать в заборе дыру. Легкое шипение, и проволока перерезается нить за нитью. Взлетевшая за их спинами ракета и глухое бухтанье ДШК говорит им о том, что вечер на сегодня перестает быть томным.